Апрель. Берлин. Есть такое место, что расположено между вчера и завтра. Там легко заблудиться. Пустырь без укромных уголков, полный молодых немцев моложе 25 лет. Нацистская система — это все, что им знакомо. Теперь ее больше нет. Что остается? Пустота. Вот там-то у них, кажется, место сбора. Там они неуверенные, в сомнениях, хотят задержаться. Они находятся между вчера, при Гитлере, когда им было не так уж и плохо, и завтра, которое, пожалуй, может оказаться иным, глядишь, и получше, но никаких гарантий нет. Этого места не найти на географических картах. И все же оно существует, между Востоком и Западом. Страны света отчетливо различимы, но куда идти молодежи, никто сказать не может. От одного другим передается мысль, становится общим мнением. Пока не делают выбора, они не совершают ошибки. Дирборн. 7 апреля умирает Генри Форд, хотя, как говорят, был совершенно здоров. За свою жизнь он не только создал принцип конвейерного производства автомобилей и военного снаряжения. Даже сам Иосиф Сталин считает, что это сыграло огромную роль в победе союзников над немцами. Но и финансировал в начале 1920-х годов перевод и американское издание протоколов сионских мудрецов тиражом 500 тысяч экземпляров. В 1919 году он покупает газету «Dearborn Independent», которая затем публикует целый ряд юдофобских статей. Они собраны в книге «Международное еврейство. Первоочередная мировая проблема», вкупе с протоколами сионских мудрецов. А один из восторженных читателей зовется Бальдур фон Ширах, впоследствии руководитель Гитлерюгенда. «Важнейшая книга в его юдофобском развитии», как он говорит, давая показания на Нюрнбергском процессе. Другой читатель, который тоже весьма впечатлен, зовется Адольф Гитлер. И Генри Форд – единственный американец, упомянутый по имени в «Майн кампф». Разумеется, в 1927 году Генри Форд публично приносит извинения и признает, что протоколы сионских мудрецов основаны на лжи и фальсификации, однако в 1938 принимает высший нацистский орден, какой только может получить не немец. Орден Германского Орла вкупе с личным поздравлением Адольфа Гитлера, в мюнхенском кабинете которого, кстати, висит портрет Генри Форда. И вот он скончался. Бывает и так. Дели. Лорд Маунтбеттен, последний вице-король Индии, обсуждает будущее страны с тремя мужчинами, которые с трудом терпят друг друга. Лорд предпочитает Джавахарлала Неру, одного из лидеров партии «Индийский национальный конгресс». А вот в Мохандасе Ганди представители той же партии видят этакого полуголого факира, непостижимую загадку духовности, когда их встречи происходят по понедельникам, ведь в этот день недели Ганди дал обет не говорить. Третий участник – Мухаммед Али Джинна, лидер Всеиндийской мусульманской лиги. Что ж, он психопат, по мнению Дикки, до того холодный, что, находясь с ним в одной комнате, просто коченеешь. Все трое индийских лидеров – юристы, вполне англизированные, высокообразованные и отчасти воспитанные в Великобритании. Могли бы они быть друзьями или хотя бы союзниками при всей своей взаимной неприязни. Могли бы держаться с вице-королем Дикки по-другому, и тогда бы удалось избежать кровавой бани раздела. Но Дикки торопится, а эти трое соперничают во власти и влиянии. Мухаммед Али Джинна, политический лидер мусульман империи, ест свинину, пьет виски и в мечеть ходит редко. Джинна не выносит, что Ганди насаждает духовность в политике. Преступно смешивает религию с политикой, как делает он. И убежден, что религия порождает шовинизм и среди индусов, и среди мусульман. Поэтому он отказывается одухотворять Ганди, титулуя его махатмой, великой душой. Вполне сгодится и мистер, и этого Ганди ему простить не может. Раньше Джинна стремился объединить национальный конгресс, где доминируют индуисты и мусульманскую лигу, но рост насилия заставил его все активнее выступать за развлечения, не только между политическими партиями, но и между их избирателями. Теперь ему необходимо отдельное мусульманское государство. Но Ганди категорически против вивисекции, как он это именует. Лучше объединение с мусульманином Джинной в руководстве, только не резать на куски тело матери Индии. Джавахарлал Неру не может принять позицию Ганди, хотя поначалу тоже против раздела. Но насилие раздирает страну изнутри, и он меняет позицию. Мусульмане и индусы топят друг друга, жгут дома и дырявят друг другу черепа, а затем наблюдают, как оба истекают кровью. Уже упоминалось, что Дикки больше всего симпатизирует Неру. Они оба согласны, что старик Ганди не контролирует ситуацию, слишком занят, разъезжая по стране и своим присутствием проливая бальзам на открытые раны. Согласны они и в том, что Джинне самое место где-нибудь еще, пусть забирает свой убогий Пакистан и будет доволен. 10 апреля лорд Маунтбеттен собирает своих сотрудников и сообщает, что справедливое решение найдено. Важно, чтобы ответственность за него легла на индийский народ, а тем самым избежать обвинений по адресу Великобритании. Между прочим, Пенджаб и Бенгалию придется разделить. Вот так 350-летняя колония Великобритании распадается на три части. Бангладеш и Пакистан, как географически невозможное единство, в тысячах километров друг от друга, между ними целый континент – Индия. Так распадаются народ, селения, дома, семьи. Так распадается жизнь, оборачиваясь поджогами и уничтоженными рисовыми чеками, скитаниями и бегством, тысячами непогребенных тел вдоль железных дорог. Так распадается все. Берлин. Состояние между уже не войной и миром. Огромный хаос. Во время подготовки 17-го номера Der Ruf журнал запрещают. Власти американской зоны устали от бесконечного цензурирования. Лучше уж сразу его закрыть. Редактор Ханс Вернер Рихтер и все его сотрудники побывали в американском плену, но не придерживаются образа мыслей держав-победительниц. Им хочется видеть между восточной и западной зонами связующие звенья, а не все большие различия. Они мечтают о социализме, который станет мостом между Советским Союзом и западными державами. Вокруг них в передовых статьях, заметках и общественных дискуссиях звучат голоса, твердящие о спасении немецкого духа, «Der Geist» от нацизма. «Одно не имеет касательства к другому», — говорят они. «Все это злонамеренное непонимание. Немецкий дух в основе своей высококультурен и богат, он был заложником мерзкого нацизма». Кружок молодых писателей, куда входит Ханс Вернер Рихтер, голодает, как и все, не имеет ни работы, ни положения в обществе, но все они готовы создавать новый немецкий язык без лжи. Они отвергают идею коллективной вины, а равно не терпят и фальшивую кротость, которая все больше охватывает Германию, сравнивают ее со слизью слизняков. Писатель Томас Манн тоже замечает, что на прежней его родине делаются попытки прикрыть насилие последних 14 лет идеей о благородстве и доброте немецкой культуры. Книга, которую он недавно закончил, повествует о композиторе, который заключает сделку с дьяволом, чтобы достигнуть огромных, новых художественных высот и успеха, но взамен должен отдать способность к любви. Роман рождается из понимания, что буржуазная культура, в которой Томас Манн жил и любил, содержала зародыш нацизма. «Идея Дурмана сплавляется с идеей антиразума», — пишет он. Результат — плачевная судьба Германии. Джура. Холодный и ясный апрельский день. Часы отбивают 13 ударов. Эрик Артур Блэр сходит на берег шотландского острова Джура вместе с трехлетним приемным сыном Ричардом. Вот и все. Эйлин Блэр, его жена, умерла во время тривиальной операции, совершенно заурядного хирургического вмешательства, меньше чем через год после того, как они усыновили мальчика. Отец и сын остались одни. Блэр переутомлен, беден и изо всех сил старается не пускать в сердце скорбь. После смерти Эйлин он писал как одержимый. Книжные рецензии, эссе, репортажи, аналитические статьи. Друг из газеты «Обзервер» предложил ему пожить в его доме на Джуре и Эрик Блэр с благодарностью принимает возможность оставить мир на произвол судьбы. Чтобы добраться до известнякового дома в Барнхилле, километрах в 10 от Ардлассы, нужно добрести до самого конца длинной дороги и пройти еще немного. Там светится дом, белый, как успокоительные пилюли, а внизу море. И больше ничего, ничего другого, это все. Дом, небо, вересковая пустошь, море. В прошлом году он некоторое время жил в Барнхилле и теперь записывает в дневнике, что все не так, как раньше, все наперекосяк. Трава не растет, птиц почти нет, зайцев мало. 12 апреля море спокойно, тюленей не видно. Мы говорим, что время течет, что оно капризный извилистый поток, куда дважды войти невозможно, что течет оно меандрами и все же движется вперед, будто у него есть исток, направление. И где-то его ждет океан, будто само время должно влиться в него, смешаться с ним и стать бесконечностью, всем, ничем, концом. Иные люди, становясь в центр метафоры, превращают себя в измерительный инструмент, в аналитиков. В каком направлении мы устремляемся? Куда течет кровь? И что люди делают со своими мыслями? Какие слова применяются и какой смысл стараются скрыть? Эрик Блэр – один из таких. На острове Джура с его белыми кроликами и гадюками он смотрит на окружающую реальность так же трезво и без сантиментов, как на окружающий язык. Под псевдонимом Джордж Оруэлл он пишет: «В наше время политическая речь и письмо в большей своей части – оправдание тому, чему нет оправдания. Продление британской власти над Индией, русские чистки и депортации – атомную бомбардировку Японии, конечно, можно оправдать, но только доводами, непереносимо жестокими для большинства людей. И к тому же они несовместимы с официальными целями политических партий. Поэтому политический язык должен состоять по большей части из эвфемизмов, тавтологий и всяческих расплывчатостей и туманностей. Беззащитные деревни бомбят, жителей выгоняют в чистое поле, скот расстреливают из пулеметов, дома сжигают. Это называется миротворчеством. Крестьян миллионами сгоняют с земли и гонят по дорогам только с тем скарбом, какой они могут унести на себе. Это называется перемещением населения или уточнением границ. Людей без суда годами держат в тюрьме, убивают пулей в затылок или отправляют умирать от цинги в арктических лагерях. Это называется устранением ненадежных элементов. Такая фразеология нужна, когда ты хочешь называть вещи, но не хочешь их себе представить. Сейчас он бежит от своего писательского и журналистского успеха, бежит от просьб выступить с лекциями и от поручений, скрывается от публичности и необычайно холодной зимы, живет на внутренних гибридах. Без электричества и воды, но с рюмкой коньяка днем, замыслом очередной книги и безлюдьем, необходимым, чтобы его реализовать. Марсель. В это самое время британцы узнают о белом корабле, который был переоснащен в порту Балтимора, а сейчас идет в Марсель. Фактически им известно о нескольких старых судах, используемых для незаконной тайной перевозки беженцев. Лишь за последний месяц они не пропустили в Палестину 8 судов, на каждом из которых находилось примерно 1000 уцелевших узников лагерей. Этих евреев отправили на Кипр, в уже и без того переполненные лагеря, где им придется ждать своей законной очереди эмигрировать. Британцы требуют, чтобы Франция приняла меры и перекрыла поток беженцев со своего побережья. В частности, остановила американский пассажирский пароход «Президент Уорфилд». «Используйте административные рогатки», пишут они французскому министерству иностранных дел. «Не давайте этому судну запастись топливом, сошлитесь на морское страхование». «Делайте, черт побери, что угодно, только не выпускайте его из Марсельского порта». Сотни тысяч людей кочуют по Европе, едут прочь, возвращаются домой, едут туда, где никогда не бывали, ибо не могут более жить в прошлом. Свыше 5000 евреев собираются у румынской границы с Венгрией. Куда они направляются? Дальше. Венгры решают арестовать всех, кто перейдет границу без законных документов, и выслать их назад в Румынию. Ходят слухи, упорные и тревожные, причем из таких надежных источников, что не иначе как правдивые, более 125 тысяч человек только в американской зоне Германии готовятся осуществить одно и то же – перебраться в Палестину нелегально, по фальшивым документам. Колумбия, Южная Каролина. Нынешнюю обстановку можно охарактеризовать как состояние воинственного мира. Стоя под собственным портретом, американский миллионер и советник президента Бернард Барух произносит речь, написанную кем-то другим. Сегодня 16 апреля. Он требует от рабочих еще более интенсивного труда, требует сокращения забастовок и единства между профсоюзами и работодателями. «Миру необходимо обновиться и материально, и духовно», — говорит Барух. Эта простая фраза достаточно расплывчата, чтобы вместить всю боязнь обновления, смешанную опять-таки со всей уже надеждой, что обновление состоится. Слова словно емкость с легко воспламеняющимся газом. Нам не стоит обманывать себя. Мы находимся в состоянии холодной войны. Наши враги за рубежом и среди нас. Американская пресса цитирует Баруха, расточает ему похвалы, вывод о холодной войне импонирует своей резкостью и принимают это понятие так, будто оно прозвучало впервые. На самом деле оно заимствовано из эссе об атомной бомбе, написанного Джорджем Оруэллом еще в 1945 году. Слова Оруэлла схватывают современность, но уже через 2 года современность сбегает, вновь похитив эти слова. Понятие «холодная война» распространяется еще шире, когда в скором времени журналист Уолтер Липман выпускает книгу «Холодная война». Это подборка статей, резко критикующих внешнюю политику и антисоветскую стратегию президента Трумэна. Трещина в мире, которая стремительно расширяется. «Холодная война» на самом деле создана американской жаждой господства и некомпетентностью, констатирует Липман. Он не одинок. Целый ряд крупных американских политиков обвиняет США в том, что они заменяют империализм Великобритании на Ближнем Востоке своим собственным, рискуют начать войну с Советским Союзом, отказываются от важных дипломатических переговоров, неверно оценивают гражданскую войну в Греции, поддерживая там тоталитарные силы, и пугают американский народ. В дневнике президента Трумэна не упомянут ни Липман, ни его критика. Нью-Йорк. 19 апреля Симона де Бовуар обедает с Марселем Дюшаном, а затем идет на вечеринку, устроенную в ее честь. Там присутствуют Ле Корбюзье, Курт Вайль и Чарли Чаплин. Вашингтон. Рафаэль Лемкин никогда не забудет тот день, когда услышал речь Уинстона Черчилля. Он выступал по радио через 2 месяца после внезапного нападения Гитлера на Советский Союз в июне 1941 года и говорил о том, что, собственно, происходило под прикрытием сказочно звучащего кодового наименования «Операция Барбаросса». Агрессор отвечает ужаснейшими жестокостями. По мере продвижения его армии целые районы были уничтожены. Германские полицейские подразделения тысячами, буквально тысячами, хладнокровно убивали русских патриотов, которые защищают свою родную землю. Никогда со времен нашествия монголов на Европу в XVI веке не бывало даже приблизительно столь масштабного, методичного, беспощадного истребления. Мы – свидетели преступления, которому нет названия. Эти слова запали в память. Юрист – специалист по международному праву Рафаэль Лемкин бежал из оккупированной нацистами Польши, жил в эмиграции. Он размышлял о преступлении, которому нет названия, и решил дать ему имя. В США Лемкин приехал за несколько месяцев до выступления Черчилля. Мало-помалу он приобрел известность, особенно благодаря книге «Правление государств Оси в оккупированной Европе», опубликованной в ноябре 1944 года. В ней он анализирует преступление, которое назвал геноцидом, и дает ему определение. После войны, получив работу в Пентагоне, Рафаэль Лемкин занимался проверкой официальных распоряжений нацистов и приказов, связанных с преследованием и убийством евреев в оккупированных странах. Но он хотел большего. хотел изменить мир. Честно говоря, все это правда, но вместе с тем и ложь. Ни одну человеческую жизнь невозможно свести к единичным фразам. Фрагменты переписки Лемкина, его заметки и незаконченная автобиография позволяют увидеть и другие стороны личности Рафаэля Лемкина. Следы горечи и тоски по любви, теплую, счастливую близость к матери, воспоминания о детстве, когда он обнимал березы и ездил верхом без седла, чувствовал глубокое единение со всем живым. Есть и глубокая незаживающая рана от известия, что мать убита в Треблинке. Витают здесь и взаимоотношения с женщинами, стремящимися позаботиться о нем, и нежность, какую он пробуждает, неясность вокруг его чувств. Куда ведет его страсть? Секреты, ненаписанные дневники, добровольное одиночество, в которое он погружен, отчаяние, которым он дышит, и то, чем будет отмечен остаток его жизни, одержимость сделать геноцид международно признанным преступлением. Чтобы приблизиться к власти, способной изменить мир, он связался с одним из судей Верховного суда США Робертом Джексоном. Послал ему статьи о своей работе и предложил взять в библиотеке Верховного суда свою книгу. Роберт Джексон ее прочитал. И когда затем президент Трумэн назначил Джексона главным обвинителем на первом Нюрнбергском процессе, мысли и слова Лемкина просочились в эту работу. Исподволь, но целенаправленно, Рафаэль Лемкин приближался к центру круга юристов, работавших над подготовкой процесса. Требовались новые законы. Прежде не существовало преступлений, равных по жестокости и насилию тем, что произошли недавно. Возникли два новых международных преступления. Преступление против человечности и преступление против мира. Через Роберта Джексона Лемкина приглашают участвовать в подготовительной работе, но, по сути, без должности как таковой. Он встречал друзей, ну и недругов тоже. В списке участников рабочей группы его имя вписано карандашом, а не чернилами. Ему даже персонального телефона не выделили. Часть коллег считала его неотесанным, он где шокировал окружающих, хвастаясь своей книгой. Тем не менее, он оставил след. По его упорному настоянию в обвинительное заключение по делу Германа Геринга, Иоахима фон Риббентропа, Ханса Франка и других нацистских лидеров включили понятие геноцида. И на слушаниях Международного военного трибунала, первого большого процесса в Нюрнберге, в зале суда впервые прозвучало слово «геноцид». Британский обвинитель даже прямо процитировал книгу Лемкина в ходе одного из допросов. «Сам Лемкин обретался наполовину на свету, наполовину в тени. Пока шел процесс, он искал информацию о том, что случилось с его родителями и остальными членами семьи. И при этом выяснил, что американская администрация в Германии ежедневно выпускала на свободу 500 эсэсовцев по той простой причине, что не имела средств на их содержание. Не сохраняла ни фотографий, ни отпечатков пальцев. От тревоги и печали его мучила бессонница. Небритый, не стриженный, не ухоженный, бродил Лемкин по коридорам Нюрнбернского гранд-отеля, где жили американские юристы. Несчастная добрая душа, тьма, желавшая сделать мир светлее. Коллеги симпатизировали ему, но терпели с трудом. Лемкин даже просил одного из обвинителей повлиять на председателя суда, чтобы понятие геноцида было записано в приговор Нюрнбергского суда. «Нельзя же до бесконечности твердить миру: не убивайте членов национальных, расовых или религиозных групп, не стерилизуйте их, не принуждайте к абортам, не крадите у них детей, не заставляйте их женщин вынашивать детей для вашей страны и так далее. Необходимо сейчас, при этой уникальной возможности, сказать миру: не занимайтесь геноцидом». Когда оглашали приговор, Рафаэль Лемкин лежал больной в Париже. Несколько лет, война, мир, убийство миллионов людей и судебный процесс – минуло с тех пор, как он слышал речь Уинстона Черчилля, упомянувшего о преступлении, которому нет названия. А сейчас слушал радиопередачу из Нюрнберга и, пока приговор не был дочитан до конца, еще надеялся. Но о геноциде не прозвучало ни слова, ни единого слова. Мальмё. Пер Энгдаль собирает силы. Паутина, линии знакомств, передача импульсов. Шведской тайной полиции известно, что еще в 1945 году Энгдаль завязывает контакт с остатками нацистских и фашистских ячеек в Европе. Известно ей и то, что сейчас он сотрудничает со шведским финансистом Карлом Эрнфридом Карлбергом. Этот Карлберг владеет в Стокгольме издательством, которое, в частности, переводило и выпускало книги Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса, а также опубликовало протоколы сионских мудрецов. В годы войны Карлберг собирал информацию и анонсировал выпуск двухтомного шведского еврейского календаря, поименного списка всех шведских евреев и их жен. А кроме того, отвечал за шведское издание пропагандистской газеты Вермахта «Сигнал». Карл Эрнфрид Карлберг твердо и непоколебимо привержен нацизму. Накануне 50-летия Гитлера он собирал деньги на подарок фюреру. В 1939-м, узнав о покушении на фюрера, он лично послал ему телеграмму с пожеланиями здоровья. Шведская полиция знает, что миллионер Карлберг – член фашистского движения Пера Энгдаля, и что Карлберг и графиня Лили Гамильтон выступили с инициативой создать комитет помощи детям Германии, а позднее – комитет помощи немецким офицерам. За несколько лет они собрали круглым счетом 40 миллионов шведских крон, и эти деньги пойдут не только на бедных немецких детей, но и на большое количество нацистских офицеров. Позднее графиня Гамильтон станет вице-председателем «Тихой помощи» – организации поддержки прячущихся, осужденных и беглых нацистов. Однако же шведской полиции пока неизвестно, что Карлберг поддерживает контакт с эсэсовским офицером Людвигом Линхардом, который еще в 1944 году переправлял высокообразованных нацистов через Швецию в Аргентину. В ходе сложной операции, действуя по поручению как шведского правительства, так и нацистской Германии, он якобы сумел вывести несколько тысяч эстонских шведов, которым грозили советские репрессии, и с помощью Карла Эрнфрида Карлберга спрятал их в Стокгольме. Теперь Линхард сам хочет уехать в Аргентину и финансирует поездку, продавая беглецам места на старом пароходе «Фалькин», который стоит в Стокгольме на ремонте. Судно в плачевном состоянии, ремонт требуется серьезный. Связываются с Карлбергом, он осматривает судно и инвестирует в проект минимум 30 тысяч шведских крон. На полицейских допросах, происходивших позднее в том же 1947 году, Карлберг будет изображать тяжелую амнезию и делать все возможное, чтобы затушевать связь между собой и Людвигом Линхардом. Но сейчас, этой прохладной весной, обоих навещает молодой аргентинец немецкого происхождения Карлос Шульц. Президент Перрон поручил ему завербовать 1000 человек в Аргентину. Лучше всего эстонцев или эстонских шведов, но в первую очередь людей с высшим образованием и арийских кровей. Карлос Шульц и Людвиг Линхард составляют длинные списки шведских нацистов и столь же длинные датчан и норвежцев, состоявших на нацистской службе. Эти списки отсылают в Буэнос-Айрес, а ответной почтой получают паспорта и разрешение на въезд. Аргентинские дипломаты в Стокгольме и Копенгагене помогают. Паспорта крадут, паспорта подделывают, идентичности скрывают. Нелегальный поток беглецов через границу между Германией и Южной Ютландией не иссякает. Постоянный поток белых, образованных беглецов, которых через Данию переправляют в Швецию и дальше в Латинскую Америку.